Похлопал по шее всхрапнувшего коня. Тому не нравился запах, что витал в воздухе. Воняло горелым металлом, бензином и сжженной резиной. Чуть-чуть примешивался запах горелой изоляции и еще чего-то, что я никак не мог определить. В общем, в воздухе носились запахи пожара. После того, как покинул формирующуюся мехгруппу, я сделал крюк и, пройдя между Житомиром и Новоград-Волынском, вышел к Виннице. Сейчас я находился в 30 километрах от нее. Я особо не торопился, двигаться старался в основном по ночам, изредка захватывая и световой день, поэтому не был обнаружен ни немцами, ни полицаями. Пока длился этот мой 10-дневный тур по оккупированным территориям, я больше раздумывал о возможной реакции Ставки на сообщение обо мне. Людей они точно пришлют, скорее всего, даже тех, кто меня видел и знает лично. Из всех кандидатур, которые я мысленно перебрал, этим требованиям отвечал только один. Это был командир группы ОСНАЗа. Фамилии его не помню, ранен был. Но то, что капитан, это точно. Если он жив, то пошлют, скорее всего, его. Что он может выяснить? Опрос бойцов, что часто общались со мной. Да, согласен, это жирный след. Они по фотографиям наверняка опознают меня. Да и привычки я не скрывал. Это все идет на подтверждение, что я восстал из могилы. Только вот как они это подтвердят? Могилу раскопают? Фигу им с маслом. Я, когда на Красятичи пошел, дал диверсантам и саперам несколько заданий. Я бы даже сказал, несколько десятков заданий. Мосты через речки взорвать, брод заминировать, странную яму в роще подорвать 152-миллиметровым гаубичным снарядом. Так что нет там никакой могилы, а есть свежая воронка. Бойцы мне в Иванкове уже доложили, что они все задания выполнили и про странную яму подтвердили, что взорвали. Правда, саперы при возвращении столкнулись с какими-то шальными полицаями и в перестрелке потеряли двоих. Там на звук боя наши диверсанты подоспели. Они возвращались после уничтожения двух небольших мостов и додавили бандитов. Вроде подстраховался. Но, блин, те волкодавы, что пустят по моему следу Сталин и Берия, если поверят в воскрешение, 100% вычислят мое местонахождение. Не сразу, но вычислят. Я ведь тоже тихо сидеть не буду, и слухи пойдут. В моем случае спасение в постоянном движении. В прошлый раз это помогло, только когда остановился, меня догнали. Да еще ранило. Зря я тогда это сделал, но выхода другого не было. Нужно было держать оборону. Причина такого выбранного мной пути была веской. Еще когда я планировал уйти из мехгруппы, передавая дела Смелову, решил отправиться в Винницкую область. Что там делать без поддержки и материальной базы? Ничего. Один раз смог собрать отряд, смогу и во второй. Да и не планирую я в первое время собирать отряд. А если надо, лагеря там есть. Как говорится, люди под боком. Однако мне на первое время была нужна всего лишь снайперская винтовка и взрывчатка. А там будет видно. И винтовка, и взрывчатка у меня были. Попросил Путянина тайком поделиться, не сообщая об этом Смелову и другим командирам. 20-килограммовых тротиловых шашек, бигфордовые шнуры и немного детонаторов у меня находились в мешках на вьючной лошади. Спасибо складам в Иванкове. Туда гребли все подряд, что находили на местах боев и в разбитых машинах. Видимо, кому-то попала машина саперов. Ах да, что мне делать в Виннице? Дело в том, что еще когда я передавал дела Смелову, то, изучая карту, меня зацепил этот областной центр. Потом меня как молния пронзила догадка воспоминания. Там же находится штабной бункер, оборотень, если мне память не изменяет. И в этом году туда переедет ставка Гитлера. Я же читал это в книгах, фантастики про попаданцев. Кто-то скажет, что бросил своих на произвол судьбы. Сбежал из-за проявления каких-то там инстинктов. Хотя как раз был подготовлен к командованию подобными подразделениями, и имел необходимый опыт. Во-первых, не из-за каких-то. Своим инстинктам я доверял. Во-вторых, фактически весь мой опыт уместился на 10 листах. То есть я изложил часть своих планов, процентов 30, на бумаге. И если Смелов будет им следовать, не думаю, что последует крах и уничтожение мехгруппы. Написано все толково, должны парни справиться. В-третьих, кто мне позволит дальше командовать мехподразделением, когда прибудут волкодавы Берии? Никто. Вот и все ответы. Но отчасти я согласен. Да, бросил своих. У самого душа не на месте. Но по-другому я поступить не мог. Им хоть помогут, а вот у меня работа предстоит куда как тяжелее. Пробраться в логово и хорошенько так пострелять. Да, покрутило меня. У самого голова кружится. Как очнулся, как-то сам собой стал организовываться отряд, при моем, правда, участии. Потом освобождение лагеря, организация мехгруппы, освобождение двух сел. Эх, хорошие денечки были. А планы потом какие я собирался реализовывать? Организовать партизанский край и полностью закупорить транспортные артерии немцев на Украине путем диверсий и просто расстрела поездов из артиллерии. До этого была мыслишка с небольшим отрядом дойти до фронта и пересечь его, но она как-то умерла после освобождения из плена бойцов и командиров. У меня даже голова кружилась от тех идей, что приходили в нее, когда у меня появилось достаточно людей для больших дел. Но, да, та встреча с Аделем, и все планы рассыпались, как карточный домик. Пришлось тогда все свалить на Смелого. Ну, не все планы, процентов 30, но, надеюсь, хотя бы это парни смогут выполнить. Жаль, я не могу узнать, как у них там дела. Выбили они немцев или те добивают их. Тяжело быть в неведении. Хорошо, что мне пришла в голову идея дать ложный след, а самому уйти в Винницу. Не пешком, естественно. На лошадях путешествовать куда как комфортнее и быстрее. Только вот ухаживать мне за ними приходится. Но ничего, тоже опыт какой-никакой. Когда я учуял запах гари, то двигался по дну оврага, ведя лошадей в поводу и чутко прислушиваясь к звукам леса. А лесополоса была довольно крупной. Утром, когда рассвело, вошел в нее и до сих пор иду. Конечно, нужно бы встать где-то на дневку и поспать часиков 5. Мне вполне хватит. Но минут 40 назад я спустился в этот овраг и так все шел по нему. Причем склоны были круты, и выбраться наверх с лошадями не получится. Вот я и шел в надежде, что впереди склоны будут более пологими. А тут этот появившийся запах. «Тихо, тихо», — негромко сказал я верховому, продолжая похлопывать его по шее. Заводная, заметив это дело, подошла поближе. Приласкав ее, я привязал повод верхового коня, которого звали принцем, к корню дерева, торчащему из сырой земли оврага. И, оставив лошадей, взяв на изготовку винтовку, скользя сапогами по влажной листве склона, поднялся наверх. Полчаса мне потребовалось, чтобы по запаху выйти на место крушения. На лес рухнул самолет, не маленький, я бы даже сказал, крупный летательный аппарат. Найдя среди обломков останки хвоста, на который была нанесена красная звезда, я понял, что это наш аппарат. Ничего ценного среди обломков я не нашел, поэтому направился обратно, да и само крушение произошло недели две назад. Я подумал, не Захаренко ли это самолет, но, прикинув по карте, понял, что это машина другого экипажа. Лошади терпеливо дожидались меня, поэтому, отвязав поводья, я направился дальше. Тут буквально в 100 метрах было ответвление, и там можно было подняться на склон. Через час, сидя у костерка, на котором начала закипать вода, и приготовив куски сала и крупу для похлебки, я размышлял о своих планах. Ладно, от преследования ушел, но задача, которую я перед собой поставил, тоже была не слабой, и не сказать, что легкой. Гитлера мне не достать, это несомненно. Без сообщника в кругах вермахта, который сообщит точную дату приезда фюрера, ловить его на дороге между аэродромом и бункером можно только на удачу. А она переменчива. Да и не стоит у меня цель уничтожить его. Как это ни странно, но гибель Гитлера невыгодна Союзу. Есть много причин не убивать его. Скажу про две главные. Гитлер не пойдет на союз с Англией или США. А его преемник бросится искать помощи у наших союзников. И вполне возможно, в результате этого те будут оказывать помощь им, а не нам. Вторая причина. Мы уже знаем все слабые и сильные стороны Гитлера. Полководец он так себе. На этом можно сыграть, так как он любит разрабатывать операции и давать им громкие названия. Именно поэтому моя цель не Адольф Гитлер, нет. Моя цель его генералы. Там есть те, которые нам могут принести немало неприятностей. Именно эти светлые головы немецкой тактики и стратегии и были моей целью. Осталось только определить точное местоположение бункера. Честно говоря, я этого не знал. Подготовиться, определить маршруты ухода. У меня может быть только один шанс и одна проведенная акция. Потом нужно уматывать оттуда со всех ног. В общем, одиночная операция, которую нужно провести с максимальным эффектом. Второго шанса приблизиться к бункеру мне не дадут. Хоть и хотелось провести несколько акций, я понимаю, что азарт до добра не доведет. Плотно поев, я начал устраиваться на дневку. Нарубив лапника, накрыл его плащ-палаткой, бросив сверху шинель. Солдатское одеяло у меня было. Как подушку я использовал свернутую трофейную камуфляжную куртку. Так-то я двигался в своем привычном обмундировании красноармейца, только вместо кубарей у меня были вставлены треугольники, теперь я был старшим сержантом. Тоже, чтобы сбить со следа. Думаю, спецы Берии уже поняли, что я с маниакальной страстью ношу только свое звание, заслуженное, полученное за бои. А тут такой финт. В общем, ходил я в форме, но с немецкой курткой. Была еще форма офицера, но она находилась во вьюках. Я уже собрался устраиваться спать, как раз закончил устанавливать растяжки в 40 метрах от лагеря, на открытых участках, и хотел начать стягивать сапоги, чтобы ноги отдохнули, как заметил, что поевшие лошади странно нюхают воздух. При сменившем направлении ветре они явно что-то унюхали. И это была не гарь. Ветер дул от нас в сторону места крушения. Это было что-то другое. Поэтому, подхватив прислоненную к стволу дуба СВТ, я скользящим шагом направился в ту сторону, откуда дул ветер. Перепрыгнув через растяжку, я направился дальше, углубляясь в лес. Через 5 минут стало понятно волнение лошадей. На большой лесной поляне, которую пересекала дорога, в 41-м шел бой. Шел яростный до конца. Насколько я мог судить после получасового изучения позиций, тут полегла стрелковая рота со средствами усиления. Осматриваясь, я обнаружил минометную позицию, противотанковую, где когда-то стояло 2 45-ки, которые в данный момент лежали грудой металла под сгоревшим немецким танком «Тройкой». Вернее, одна, вторая, раздавленная грудой металла, лежала метрах в 30 в стороне. Заглянув в очередную стрелковую ячейку и снова обнаружив в ней останки погибшего бойца, я вздохнул и продолжил осматривать позиции. Тела бойцов и командиров не были убраны и гнили под открытым небом, вернее, то, что от них осталось за такое время. Осмотрев дорогу, я понял, что по ней не ездили, наверное, с момента того самого боя. Следов не осталось вообще. Все стерли снег и оттепель. Изучение дало мне вот какую картинку. Рота занимала позиции и окапывалась. Некоторые ячейки не были закончены, и бойцы сделали их для стрельбы лежа. В общем, когда рота окапывалась, то на поляну выехала бронеколонна немцев из 3 танков, 2 бронетранспортеров и 10 грузовиков. Встретили их огнем в упор, потом начался бой на истощение. Победили немцы. Я не нашел ни одного погибшего в форме вермахта. Также не было и оружия. Все уцелевшее вооружение обеих сторон было собрано. Только и осталось, что уничтоженное да сильно поврежденное. С нашей стороны обе раздавленные 45-ки, 1 миномет, хотя по следам их было 3, изувеченный пулями «Максим», который оставался на позиции, а рядом лежали останки его расчета и часть личного оружия. Со стороны немцев потерь явно было больше. 3 танка, 2 бронетранспортера, 9 грузовиков и 1 мотоцикл, который чуть позже я нашел в кустах. Вся эта техника была горелой, и немцы не стали ее эвакуировать. Хоронить наших они тоже не стали, просто собрали своих и то, что им могло пригодиться. Смертные медальоны у бойцов они не собрали, только документы. Я же собрал 27 смертных медальонов, переписав данные и положив их на место. Хоть кто-то из парней не будет пропавшим без вести. Особо что ценное найти я не надеялся. Но неожиданно в полуразрушенной, недостроенной до конца землянке с 1 накатом, под рухнувшим грубо сколоченным столом, мной был найден ящик с патронами. Правда, там находилось всего 2 цинка, но и то хлеб пригодится. Там же я нашел 2 лимонки со вставленными запалами. Время и сырость, конечно, дали о себе знать, но я надеюсь, что они еще рабочие. Так, тяжело загрузившись собранными боеприпасами, я направился обратно в свой лагерь. Уложив цинки во вьюки, пришлось часть вещей перекладывать. Я, наконец, устроился на лежанке и спокойно уснул. На этот раз мои нюхачи дали поспать спокойно, сами подремывая в стороне. В данный момент я находился в километрах в 25 от Винницы. Именно отсюда я и решил начать свои поиски. Я не знал точного местоположения бункера. Ладно, хоть с Винницей его связал. Думаю, мне помогут языки из рядов полицаев, поэтому этот лагерь я решил оставить на месте. Он меня вполне устраивал, да и заметно было, что этот лес редко посещается. Когда я проснулся, выспавшись, световой день еще не закончился. Судя по часам, было 4 дня. Поэтому, сделав свои дела, сбегал к ручейку и, напившись, а также умывшись, я вернулся в лагерь. Потом с 1 ведром ходил за водой. Нужно напоить своих лошадей. Пока вчерашняя похлебка разогревалась на костре, Я насыпал овса в торбы, надел их на головы лошадей, чтобы они насыщались. В общем, пополнив сам и обиходив лошадей, оставил им ведро полное воды, в обеих хватало длины поводьев, чтобы дотянуться, а сам, накинув сверху куртку, направился в сторону опушки. Растяжки я снимать не стал. Нефиг чужим у моего лагеря делать. Там много ценных вещей. До опушки я шел неторопливым шагом, посматривая по сторонам, держа винтовку на сгибе руки, минут 20. Как оказалось, тут было совсем недалеко, меньше километра. Встав на опушке за стволом березы, я дотянулся и сорвал зеленый листик, который только-только распочковался и развернулся. Уже 2 дня со стороны леса не смотрелись темными и мрачными, а зазеленели и повеселели. Смотреть приятно. Еще пара дней, и будет нормальная зеленка. А то на самом деле укрыться негде. Лес чуть ли не насквозь виден. А так хоть какая-то маскировка. Покусывая листик и чувствуя его свежий пряный вкус, я рассматривал небольшую деревушку, раскинувшуюся метрах в 400 от леса. Дорога велась по опушке. На самой дороге было пусто, ни одного транспортного средства. Только женщина с девочкой на вид лет 5-6 шли в сторону деревни. Несмотря на погоду, земля еще была холодна, они были босы и в простой одежде, но шли довольно бодро. Достав из чехла бинокль, я стал рассматривать деревушку. Чуть в стороне, с высокими деревьями на берегу, было озеро или пруд. Я видел, как возвращались домой 4 мальчишек с удочками и уловом. Достав карту, я стал изучать деревню, пока не нашел нужную. Судя по немецкой карте, это была Медведка. Озера рядом не было, речушка протекала. До самого вечера я изучал жизнь в деревне и сделал вывод, что полицаев там не водилось. За несколько часов не заметил ни одного, да и жители вели себя спокойно, посвободнее, что ли. Вернувшись в лагерь, я поужинал, снова обиходил лошадей и, поглядывая на мерцающий в темноте костер, на котором кипятился чайник, размышлял, где взять языка. По всем прикидкам, нужно устраивать засаду на дороге и надеяться на удачу. Ночью ждать полицаев и немцев смысла не было. Боятся они ездить по дорогам. Бывают шальные, но редко. Так что утром нужно подготовить засаду в тихом малолюдном месте. Ночь длилась на удивление медленно, спать не хотелось. Я уже выспался, поэтому занялся амуницией и чисткой оружия. Закончил где-то в 2 часа ночи. От нечего делать, решил прогуляться. Спать не хотелось совершенно. Кажется, я говорил, что мне требуется для сна всего несколько часов. Прогулка тоже не принесла никаких сюрпризов. Под утро, заскочив в лагерь и проверив, как там лошади, я направился к той же опушке. Вышел к ней, когда практически полностью рассвело. Было холодно и довольно сыро, выпала крупная роса. Поэтому, поеживаясь под курткой и плащ-палаткой, направился по опушке вдоль дороги подальше от обжитых мест. К сожалению, шинель я оставил сушиться на ветви дерева в лагере, так что немного озяб. Место для засады я нашел в 3 километрах от Медведки. Место было глухое, да еще дорога спускалась во враг. В случае чего склоны послужат природным глушителем, и эхо от выстрелов уйдет вверх. То есть в деревне меня не должны были услышать, путники разве что. Чуть в стороне был довольно густой перелесок, а рядом, в 20 метрах от дороги, находился остов полуторки. Кабина у нее сгорела, но вот побитые пулями борта еще закрывали со всех сторон кузов от любопытных. Вот в этом кузове, расстелив плащ-палатку, я и улегся, ожидая свою жертву, догреясь под вечерним солнышком. «Скукотища!» — широко зевнув, подумал я, сонно поглядывая на дорогу. Видел я ее в обе стороны всего 100 метров, находясь также во враге. В принципе, нормальное место для засады. Не идеальное, но вполне удовлетворительное. Только вот во внештатной ситуации уходить будет сложно. Это надо перевалиться через борт грузовика и бежать к деревьям, а тут 30 метров. Но именно тем и хороша эта засада. Кто ожидает, что в кузове кто-то прячется? За весь день, а в данный момент время на часах было 5 вечера, никто особенно интересный на дороге не появился. Были деревенские, по одному, или, как однажды, караваном из 3 телег проехали по дороге. Были пешие и довольно прилично. Кто-то батрачил, деревенские, пока не началась страда в полях, наведывались к родственникам в соседние селения. Потом будет некогда. Но вот полицаев не было. Проехало однажды 3 машины одной колонной. Но это был кусок не по моим зубам. К 6 часам я начал испытывать нетерпение. Если в течение часа никто не появится, сменю место засады. и так уже один раз покидал Лешку, чтобы облегчиться. Есть не хотелось. Я вскрыл банку с трофейными сосисками и галетами. Жажда тоже не мучила, со мной было две фляжки. Одна наша, стеклянная, другая трофейная, двухлитровая. Я бы сказал термос. Я туда чай наливаю. Перед самым моим уходом я уже сворачивался, вдали послышался звук мотора, тихий, похожий на урчание котенка. Замерев с плащ-палаткой в руках, которую я сворачивал, и прислушавшись, я понял, что едет одиночная легковая машина. Плюхнувшись животом на осыпанные прошлогодней листвой доски кузова полуторки, я замер, приготовив две гранаты. Как бы то ни было, я решил брать эту машину. Судя по всему, больше ничего интересного не будет. Полчаса назад прошла семья крестьян, больше никого не было. Когда в просвете кустарника сверкнуло лобовое стекло легковой машины, я улыбнулся. Язык мог оказаться жирной птицей. Я даже не ожидал увидеть на какой-то заштатной проселочной дороге генеральский хорьх. Выдернув кольцо из запала наступательной гранаты и мысленно отчитывая секунды, я кинул ее так, чтобы та рванула под днищем автомобиля, оглушив водителя и пассажиров. Кто сидел сзади, было не видно, закрывали бархатные шторы, но на переднем сидении, кроме водителя, находился офицер. «Офицер на переднем сидении, 100% адъютант. Кто же мне попался?» — с азартом подумал я, вжимаясь в пол кузова. Как только грохнул взрыв, я тут же вскочил на ноги и с пистолетом в руках рванул к машине. Та после разрыва громко взревела двигателем, но потом заглохла, скатившись с дороги и замерев, попав при этом одним колесом в канаву на обочине дороги. В это время вдали послышался звук мотоциклетного мотора, однако я не остановился, более того, мне это придало резвости. Подскочив к машине, я распахнул переднюю дверь и дважды выстрелил, пустив пули в головы водителя и офицера. В другой ситуации они могли бы остаться в живых, но тут так сложилось. Рванув заднюю дверь, я вырвал хромированный пистолет из рук моложавого немца в форме генерала и ударил его рукояткой пистолета в висок. Тот был квелым, еще не отошел от разрыва гранаты, поэтому особого сопротивления не оказал. Кроме него на заднем сиденье лежал пузатый портфель, и больше ничего. Развернувшись, я снял со спины винтовку и, вскинув ее к плечу, стал терпеливо ожидать. Было слышно, что мотоцикл работал на высоких оборотах, и я бы предположил, что неизвестный мотоциклист пытается догнать легковую машину. Наконец, звук мотора стал ближе, и среди ветвей деревьев мелькнул силуэт мотоцикла с седоками. Через пару секунд на дороге показались мотоциклисты. Их было трое на тяжелом цундапе. Водитель и пулеметчик в люльке — рядовые, а вот на заднем сиденье находился офицер, капитан вроде. Как только они выехали на открытое место, я спустил курок, и пулеметчик раскинул мозгами. Вторым и последним выстрелом я пронзил водителя и сидевшего за ним пассажира-офицера. Одна пуля прошла двух немцев насквозь. Проверив, как генерал, тот был без сознания, я со всех ног рванул к мотоциклу, который работал на холостых оборотах, съехав с дороги в кустарник. Раненых не было, добивать не пришлось. Поэтому, заглушив мотор мотоцикла, я подхватил МП офицера, сняв с него же подсумки с магазинами, и побежал обратно. Потом соберу остальное. Генерал куда интереснее. Через полминуты я открыл удостоверение генерала и, пытаясь прочесть, неуверенно пробормотал. «Генерал-майор артиллерии Ва Вальтер Варлемонт». Вроде правильно прочитал. Интересно, важная шишка или нет? Хотя важная или нет, один хрен. Ноги надо уносить отсюда со скоростью звука. Озадаченно почесав затылок, я несколько растерянно осмотрелся. Мне нужен был язык, но полицай, умеющий говорить по-русски. И никак уж не генерал, которого я даже допросить не могу. Документы и то с грехом пополам прочитал. Даже скорее угадал, что там написано. Наверное, тут сработал хватательный рефлекс. Едет автомобиль, который могу взять. Вот и сработал инстинкт. Блин. Ситуация была наибредовейшая. Чин у языка не маленький, то есть пленный ценный. К тому же еще документы в портфеле. Однако теперь придется бежать, причем бежать так, чтобы только свист в ушах стоял. Только от одного момента я был в сомнениях. Кончить фрица тут или взять с собой? Простой он генерал или шишка из ставки Гитлера? К сожалению, имя и фамилия генерала ничего мне не говорили, даже смутных воспоминаний не было. Его данные мне ранее явно не попадались. Что нужно уносить ноги от ставки, сомнений не было. Это и так было понятно. Генерала точно будут искать. Да и вернуться не получится. Бдительность явно утроят. А глупо рисковать я не хотел. Попадешь так в засаду, и все, поминай, как звали. Второй раз так откапываться как-то не хотелось. Что дальше делать? Еще будет время обдумать. Но первым делом требуется вырваться из зоны поисков. А это по меньшей мере от 30 до 50 километров. Мне за сегодняшний день требовалось уйти километров на 80, не меньше. То есть нужно будет двигаться всю ночь. Как раз скоро стемнеет. Это все я обдумывал секунд 10, после чего стал быстро действовать, стараясь не терять ни одной секунды. Тут каждое мгновение промедления – цена жизни. Волоком за ноги, вытащив генерала, я похлопал его по щекам. Он застонал и, поморщившись, открыл глаза. Пока он приходил в себя, я ощупал его на предмет ранений. Но тот, видимо, кроме легкой контузии и шишки от моего удара, ничего не заработал. После этого я вытащил из кармана специально заготовленный кляп и веревку и проделал с генералом некоторые специфические процедуры. Связал руки сзади и вставил кляп, проще говоря. Тот особо этому не противился, уже понял, в какую ситуацию попал. Потом начался шмон и сбор трофеев. Карабины мотоциклистов я не стал брать. Автоматов было всего 3. Один с капитана мотоциклиста и 2 в Хорхе. Также было 4 пистолета. Все это я побросал в люльку мотоцикла, который подкатил к легковушке. «Давай, ваше сиятельство, прошу, транспортное средство подано». «Эх, прокачу с ветерком», — хмыкнул я и помог генералу забраться в люльку. Сверху я накинул на него плащ и надел каску. «Получилось отлично. Со стороны от обычного пулеметчика не отличишь». Себе я тоже подобрал такой же плащ и каску. Закончив с этим делом, я стал осматривать легковушку более внимательно. В багажнике обнаружились 3 чемодана. Выволок их, посматривая на генерала, который с молчаливым интересом наблюдал за моими действиями, и вопросительно поднимая бровь. Тот кивнул на втором, сообщая, что это его вещи. Чемодан я привязал сзади на люльку, а портфель сунул к оружию под ноги генералу, как раз уместился. Только после этого я завел мотоцикл, и пока он работал на холостых оборотах, достал из своего ранца 4 наличные килограммовые толовые шашки и, отмерив Бигфордов шнур, чтобы он горел 5 минут, заложил взрывчатку в машину, поджег шнур и бросился к мотоциклу. От машины после 4 шашек только куски остова сохранятся. Пусть определят, остался генерал в живых или нет. Весело подумал я, давая газу и трогая с места. Через несколько секунд, ревя мотором и поднимая пыль, мы поднялись из оврага наверх и помчались рядом с опушкой леса в сторону Медведки. Буквально через 200 метров мне попалась семья крестьян из 3 человек, идущая навстречу. Посмотрели они на нас настороженно, видимо, слышали выстрелы, но мы оба были в касках и плащах и очень походили на немцев, тем более немецкий автомат у меня висел на груди. К тому же я натянул на лицо генерала мотоциклетные очки и тряпку, импровизированную защиту от пыли, которой пользовался водитель мотоцикла. Так что кляпа не было видно. Надеюсь, они не успеют спуститься во враг до взрыва. Иначе будет плохо, могут пострадать, — подумал я, проскочив мимо на приличной скорости. Взрыв грохнул, когда мы проскочили поворот на Медведку и свернули на лесную дорогу, слегка заброшенную. Я бы сказал, малоезженную дорогу. Пока было время, я успел изучить окрестности, так что не петлял, а держал в голове карту и примерные координаты места, где находится мой лагерь. Дорога по лесу крутилась, были постоянные повороты. Но, как ни странно, двигались мы в одном направлении, судя по заходившему солнцу. Пока мы двигались к лагерю, я принял решение. Мотоцикл, конечно, это хорошо, но он слишком громкий и заметный. Лошади – идеальное средство ухода от погони. Можно даже через реку спокойно переплыть, как я не раз делал. Никаких бродов и мостов не нужно. Выбирай, где берега пологие, и пересекай водную преграду. Поэтому я и повернул в лагерь. Сейчас соберусь, там только вьюки на лошадей закинуть, оседлать, загрузить люльку и вперед. Эта дорога вроде выходила из леса в поле, которое я уже пересекал до этого, и через 10 километров утыкалась в новый лес, небольшой, а вот за ним были сплошные степи с деревнями. Я их тогда всю ночью пересекал, надеюсь, и тут успею уйти как можно дальше. У меня вся ночь впереди. «Давайте, парни, у нас будет очень тяжелая ночка», — вел я за поводья обоих коней. Генерал сопровождал меня, шагая рядом. Терять его из вида хоть на секунду мне не хотелось. Только один раз он начал мычать. Выдернув кляп, я ничего нового для себя не узнал. То есть понимать немецкий так и не начал. Но зато по телодвижениям понял, что тот хотел в туалет, по-маленькому. Ничего, я же не злодей какой, чтобы давать ему прудить в штаны с лампасами. Развязал руки и сразу же свалил на землю, когда тот бросился на меня. «Ты бы хоть руки размял, а то ведь кисти-то у тебя затекли, хватать не можешь», — советовал я ему, в очередной раз перебрасывая его через бедро. Генералу быстро разонравилось такое демонстративное его унижение. Он уже понял, что с голыми руками со мной не справится. Поэтому, откатившись в сторону, разразился гневной тирадой, которая, впрочем, также ушла в пустоту. Я все еще его не понимал. Подойдя, я протянул ему руку, предлагая помочь подняться. Тот секунду подумал и нехотя дал свою, после чего с моей помощью встал на ноги. Отряхнув генерала, я дождался, пока он справит нужду. Он действительно хотел облегчиться. И отряхнув от пыли старые листвы и веток, товар нужно показывать лицом, критически осмотрел его вид и снова связал руки сзади. Только кляп не стал вставлять. Пока незачем. Вот будем проходить деревни, верну на место. Пока мы шли обратно, до мотоцикла метров 100 оставалось. Одной рукой я держал поводья, другой играл ножом. Демонстративно, чтобы генерал видел. Тот видел и погрустнел еще больше. Дальше я проделал ту же процедуру. Замаскировал немца под мотоциклиста. Только кляп не вставил, тот очень просил. Возмущенно что-то говорил и отворачивал голову, крепко сжимая челюсть. Столь тонкий намек я понял правильно и намекнул со своей стороны, показав кулак. Мол, если будет орать, понюхает вблизи. Тот только скривился, варвар, мол. Так и да. Потом мы ехали полночи. Когда я остановил мотоцикл, бак был почти пустой, а стрелки на часах показывали 2 ночи с несколькими минутами. Кони сзади стояли и тяжело дышали, по их бокам пробегала дрожь. Они были запалены, нужно их поводить, потом, когда остынут, напоить. Этим я и занялся. Помог генералу вылезти, луна неплохо освещала округу. Остановились мы на дороге в чистом поле. Только в 300 метрах левее серебрилась гладь речки. Именно в ней я и собирался избавиться от трехколесной техники. Дальше мы двинем на лошадях. Они, конечно, устали, но отдохнув, смогут выдержать наш вес и поклажу до утра. Там уже встанем лагерем. Снижать скорость до рассвета я не собирался. Лошадей по дороге я старался не палить. Ехали мы со скоростью 30 км в час, редко переходя на 40, если дорога позволяла. А еще один раз остановились на 10 минут. Мне облегчиться захотелось. Больше времени для отдыха я позволить себе не мог. Хотя спать, конечно, хотелось. Все-таки 2 сутки на ногах. Заметив вспышку со стороны, откуда мы приехали, я присмотрелся и, повернувшись к молчаливому генералу, который дышал свежим воздухом, облокотившись о люльку, сказал: «Важная, как я посмотрю, ты птица. Мы эту деревушку объехали 8 км назад, а там начали вдруг осветительные ракеты пускать. А это не просто так, значит тревога. А какая причина может быть? Пропавший генерал. Да, жаль, бензин кончился. Тиха украинская ночь. Подальше бы уехали». Бензин действительно подошел к концу. В баке и так было его не густо. Да еще в запасной канистре на люльке всего 10 литров. Эти места мне были незнакомы, хотя я и пересекал их, но двигался тогда на 20 километров восточнее. По своим следам идти я был не идиот. Достав из планшета карту, я осветил ее на миг фонариком и пробормотал: «Ого, на 40 километров махнули. Хотя могли и больше проехать. Лошади нас тормозят, а и горючка кончилась». Немного отдохнув, я завел мотоцикл. Генерал сам забрался в люльку, хоть и с трудом, руки-то спереди связаны. Съехав с дороги, мы подкатили к самому берегу речки, где я стал перекладывать багаж и вооружение с люльки на лошадей. Мой верховой конь был покрупнее, поэтому оружие и боеприпасы я загрузил на него. Генерала я решил везти на заводной вместе с запасами продовольствия. Этот конь был поменьше, а генерал довольно крупноват, но, думаю, нормально унесет. Я и так облегчил его, как мог. Обиходив лошадей, даже помыв их в реке, и сам пару раз окунулся, те посвежевшие выглядели бодрее, я загрузил их, как и планировал, проверил веревки у генерала, натирать они пока не начали, и стал помогать ему взобраться на заводную. Специально до этого мотоцикл не топил, чтобы люлька роль ступеньки сыграла. Только после этого я с шумом обрушил мотоцикл в воду и, спрыгнув за ним следом, начал толкать на глубину. Вода была обжигающе холодной, но я был даже рад этому, сон капитально отогнало. Выскочив на берег и обтершись полотенцем, быстро оделся и, вооружившись, вскочил на своего коня, случайно стукнувшись коленом о затворную коробку МП-40 из трофеев. С шипением, потеряв больное место, скомандовал: «Поехали». Двигались мы весь остаток ночи. Чувствуя, что мой принц уже пошатывается от усталости, да и заводная под генералом выглядит не лучше, уже дважды оступалась, я осмотрелся. Предрассветный сумрак вполне позволял это сделать. И пробормотал: «Вон овраг вроде, там и остановимся». Как назло, рассвет застал нас фактически в открытом месте. Вокруг были одни поля. Только на вершине холма левее нашего пути виднелась деревня. Двигались мы не по дороге, не хотелось оставлять следы, а по тропинкам, оврагам и полям. Вот и сейчас, шурша прошлогодней травой, принц свернул с тропинки и направился напрямую через луг к оврагу, склоны которого обросли кустарником. Тот уже начал зеленеть, так что я надеялся, что он укроет нас до следующей ночи. Овраг был не особо глубоким, порядка 2,5 метров, но нам хватило. Главное, что мне понравилось, это большая лужа на дне, если идти дальше по оврагу. С водой для лошадей проблем не было. Это, как ни странно, довольно важно. Сперва я помог спуститься генералу, и пока тот, глухо ворча, приседал, разминая затекшие ноги, расседлал лошадей и начал обтирать их прошлогодней травой. Потом сводил на водопой. Костер я не стал разжигать, слишком опасно. Поэтому мы перекусили в сухомятку консервами и галетами. Причем немецкими. Генерал, потеряв кисти развязанных рук, разминая их, посмотрел на обертки и покосился на меня. Поев, мы начали устраиваться на ночлег. Я тоже решил вздремнуть в полглаза. За генерала я не опасался. Связал его хорошо. А если подойдут чужие, лошади, как я успел убедиться, меня разбудят.